и первые новости дошли до меня лишь во второй половине дня. Ко мне зашел Кишибе Банджа, онколог. Он тактично попросил следующего пациента подождать, а сам запер дверь изнутри. «Добрый день, Кацураги-сан», — поклонился он. «Могу я поговорить с вами наедине?» «Конечно, Кишибе-сан», — кивнул я. «Агава-сан, оставите нас, Агава-хана», привычная к тому, что в моем кабинете чуть ли не каждый день происходят такие встречи, с пониманием вышла в коридор. «Я был приглашен на закрытый совет, который состоялся на этих выходных в Ямамото-фарм, Кацураги-сан, начал онколог. Там рассматривался ваш отчет о работе препарата и определялась дальнейшая судьба одного сотрудника нашей клиники. Судя по всему, Кишибе Банджа только что аккуратно намекнул, что речь шла о главном враче. Вы не представляете, как я был шокирован, Кацураги-сан, вздохнул онколог. Они скрыли от меня такой препарат, доверили его испытание терапевтам. Нет, вы не подумайте, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы плохо справились. Как раз наоборот, вы сделали все именно так, как надо. Вовремя остановили испытания. Вы согласны со мной, что препарат необходимо отправить на доработку, Кишибе-сан? Спросил я. Да, на все 100%, кивнул он. Подробности нашего заседания я обсуждать с вами не стану. Если Итира-сан посчитает необходимым, он сам введет вас в курс дела. Я пришел к вам не за этим. Дело в том, что я по вашей просьбе осмотрел трех пациентов, которых госпитализировали в инфекционное отделение в ночь с пятницы на субботу. В частности, меня беспокоил Бейку Яшина, сказал я. У него была очень мощная опухолевая интоксикация. Препарат слишком быстро разрушал новообразование. Не то слово, Кацураги-сан, подтвердил Кишибе Банджа. И что самое главное, мы стали свидетелями чуда. Тот факт, что Бейку Яшина пережил такую интоксикацию, это попросту невероятно. У меня большой опыт, Кацураги-сан. Я с уверенностью могу сказать, что он должен был погибнуть за сутки до госпитализации. На его месте любой другой пациент не выдержал бы. Именно поэтому Анкакура рано пускать на следующие этапы. Но почему, по вашему мнению, он смог справиться? Спросил я. Всего две причины, ответил Кишибе. Первое, вы назначили ему очень грамотный курс препаратов для защиты печени и дезинтоксикационную терапию еще до того, как он был госпитализирован. Вторая, у Бейку Яшина воистину очень сильная воля. Учитывая его анамнез заболевания, он долго держался. Мало кто способен столь длительное время бороться на терминальной стадии рака. Как вы полагаете, что теперь с ним будет? Спросил я. Мы ведь можем провести еще один онкоконсилиум. Найти способ вылечить его, ведь... Кацураги-сан, расслабьтесь, улыбнулся Кишибе Банджа. Онкоконсилиум провели сегодня утром. По результатам последней позитронно-эмиссионной томографии, Анкакура растворила все его метастазы. Дальнейшее лечение этим препаратом он бы не пережил, это точно. Зато теперь мы можем удалить опухоль прямой кишки хирургическим путем. Я хотел предложить вам этот вариант, но был уверен, что никто из онкологов не согласится пойти на такой маневр после лечения сомнительным препаратом, сказал я. Согласен, но я готов рискнуть. Вот увидите, Кацураги-сан, мы еще реабилитируем вашего пациента, улыбнулся Кишибе. Кстати, а как обстоят дела у двух других? У пациентов Кандо-сан и Куринай-сан, с ними ситуация проще, ответил Кишибе Банджа. Было принято решение провести несколько курсов химиотерапии, а после удалить новообразование. Но прогноз для этих двоих, на мой взгляд, неплохой. В отличие от Бейку Яшина, эти пациенты с самого начала имели шансы на восстановление. Спасибо, что рассказали мне, Кишибе-сан, поклонился я. Я сделал все, что мог, чтобы сохранить жизнь Бейку Яшина. Очень надеюсь, что вы сможете довести это дело до конца. Не беспокойтесь, Кацураги-сан, теперь он в моих руках. Я отнесусь к нему с особым вниманием. Тем более, мне теперь поручено обследовать его еще очень длительное время, чтобы обнаружить наличие отдаленных побочных эффектов Анкакура. Кишибе Банджа покинул мой кабинет, а я принял оставшихся пациентов, после чего завершил прием и направился в профилактическое отделение, чтобы скоординировать работу и там. Однако по пути я наткнулся на Кандо-Кагари. Парень выглядел так, будто только что пробежал полумарафон. Кацураги-сан, тяжело дыша, произнес он, я вас везде ищу. Мне только что звонил отец. Вы в курсе, что сейчас происходит? О чем вы, Кандо-сан? Спросил я. Я подозревал, что речь пойдет о переменах в руководстве. Но Кандакагари выглядел чересчур ошарашенным даже для такой необыкновенной новости. «Кацураги-сан, главного врача уволили», – произнес он. «Ягами Тецура и его жена покинули клинику сегодня утром. Говорят, что и Мурата Сатоши последует вслед за ними. Я предполагал, что все это коррумпированное семейство в итоге исчезнет после происшествия Санкакура. Но Кандакагари хотел сказать что-то еще. И это не самое главное, Кацураги-сан», – продолжил он. «Ямамото Мифуны созвал совет директоров. Он покидает пост генерального директора корпорации». «Что?» – удивился я. «А он-то зачем это делает? Ведь его вины в произошедшем нет». «Погодите, погодите с вопросами. Это еще не все», – вздохнул Канда. «Канда-сан, вы решили вывалить на меня всю собранную информацию разом?» – перебил его я. «К чему такая спешка?» «Кацураги-сан, я просто готовлю вас», – воскликнул он. «В кабинете Эйтира Кагами следователь. Мой отец просил передать, что он особенно интересовался вашей личностью. Скорее всего, вас скоро вызовут на допрос». Мой телефон зазвонил. На его экране высветилась Эйтира Кагами. «Вы вовремя, Канда-сан», — подметил я. «Похоже, меня уже вызывают». Глава 16. Я понятия не имел, чего мне ждать от разговора со следователем в кабинете Эйтира Кагами. Но, по крайней мере, мне опасаться было нечего. Лично я не нарушил ни одного закона во время работы на Данкакура. Когда я вошел в кабинет заведующего, Эйтира и сидящий рядом с ним грузный широкоплечий мужчина молча кивнули. «Кацураги-сан, это Набухика Ката, он занимается делом, связанным с началом Эйтира Кагами». «Не стоит уточнять», – перебил Набухика заведующего. «Я сам поговорю с Кацураги-сан. Присаживайтесь, пожалуйста», – следователь указал на стул напротив себя. «Я надолго вас не задержу». Я поклонился Эйтира и Набухика и расположился рядом с ними. «Я готов отвечать на вопросы, Набухика-сан», – кивнул я. «Хорошо», – кивнул следователь. «Кацураги-сан, меня немного смущает, что вся эта волокита, которую нам удалось раскопать, началась именно с момента вашего трудоустройства. Уж больно много событий произошло вокруг одного единственного молодого терапевта. Как вы считаете, Набухака-сан?» Кацураги попытался что-то вставить Эйтира Кагами. «Эйтира-сан, я, кажется, просил вас помолчать», — насупился Набухика. «Да, мне тоже это кажется странным», — согласился я. «С момента моего трудоустройства я оказался вовлечен в череду махинаций и интриг, которым точно не место в сфере здравоохранения. Например», — вскинул брови Набухика. «Например, инцидент с электричеством, о котором вам определенно известно, или ситуация с клиническим испытанием нового препарата. И это, не говоря о внутренних нарушениях и нарушении врачебной этики, которые в подробностях упоминать точно не стоит. И с чем вы связываете все происходящее?» – спросил следователь. «С неграмотным руководством, не задумываясь», – ответил я. «Но я не тот, кто может судить главного врача или других своих коллег. Думаю, вы позвали меня, чтобы поговорить о чем-то другом». «Так о чем же?» – Набухика улыбнулся. «Учитывая, что главный врач вашей клиники обвиняется в коррупции и распространении наркотиков, мы были вынуждены перекопать всю информацию и расспросить всех, кто хоть как-то касался этих историй. И почти каждый сотрудник упоминал вас и ваш конфликт с главным врачом. Мне начало казаться, что вы – какой-то серый кардинал в этой истории, Кацураги-сан. Я – серый кардинал? Смешно даже. И о каких наркотиках идет речь? Об этом я слышу впервые. Набухика-сан, я вижу, что вы хотите что-то узнать, но задаете мне настолько расплывчатые вопросы, будто я должен заранее знать, кто конкретно вы хотите от меня услышать», – произнес я. «Я никакой не серый кардинал и уж точно не сообщник Ягами Тецура. И раз мы разговариваем здесь, в кабинете заведующего, значит, я ни в чем не обвиняюсь. Вам просто нужна информация, так ведь? Так задайте прямой вопрос и не тяните время». «Хотите прямой вопрос?» – хмыкнул Набухика. «Хорошо, Кацураги-сан. Меня интересует, знали ли вы, что Ягами Тецура списывал на левых пациентов наркотические препараты?» «Нет», – ответил я. «Вы в курсе, что его жена их принимала?» «Жена Ягами Тецура? Психиатр? Вот это поворот!» «Нет, я понятия не имею, какой диагноз у Ягами Караи?» – ответил я, никак не выдавая удивления. «Нет никакого диагноза», – помотал головой Набухика. «Наши сотрудники уже обнаружили в ее личных вещах таблетки с морфином, и нам удалось выяснить, кто выписал этот препарат. И кто же?» – поинтересовался я. «Вы, Кацураги-сан, заявил Набухико Ката. «Ну это уже ни в какие ворота», усмехнулся я. «Ягами Караи никогда не была на моем приеме. Я с ней всего раз пересекался, когда она закатывала сцену в кабинете у главного врача и разносила его мебель. Мы вас не обвиняем, Кацураги-сан», ответил Набухико. «Я лишь интересуюсь, известно ли вам об этом. Мы уже изучили документы. Выписанные вами рецепты оказались липовыми, как и распечатки из медицинской информационной системы. Другими словами, Ягами Тецура, по-видимому, хотел вас подставить. Даже если главный врач и способен на такое, это звучит, как бред, Набухико-сан», сказал я. «Подумайте сами. Ягами Тецура оформляет документы таким образом, чтобы они выглядели, будто я выписываю наркотические препараты его супруге. Зачем ему ее приплетать? А препараты выписывались не на нее, а на ваших онкологических пациентов. Просто мы сравнили штрих-код на упаковке, которая хранилась в сумочке Ягами Караи, и штрих-код, проведенный в аптеке упаковки, которая числилась за вашим рецептурным бланком. Они совпали». «Понятно. Значит, Ягами Тецура был способен даже на такое. Пока я вел с ним борьбу, он готовил почву для шантажа или для прямой подставы. Хорошо, что следователям хватило сноровки обнаружить несоответствие в бланках. Правда, интересно, как им удалось это сделать, если учесть, что все рецепты проходят через нашу электронную систему. У меня тоже есть вопрос, Набухико-сан», сказал я. «Я слушаю», кивнул следователь. «Я удивлен, что вы смогли отличить поддельный рецепт от настоящего», подметил я. «Вы запросили доступ к медицинской информационной системе? Нам помог 45-й этаж», ответил Набухико. «Айтишники очень постарались, когда мы обратились к ним с вопросом о входе в ваш аккаунт. Они даже вышли в выходной день, чтобы извлечь все данные и указать, что лично вы через свой компьютер не проводили этот препарат, а значит и не участвовали вовсе в этой афере. Сотрудники IT-отдела очень беспокоились, что вас собираются неправомерно обвинить. У вас очень благодарные пациенты, Кацураги-сан, и это несказанно меня удивило. Нелюдимые молчаливые айтишники, казалось, больше всех ненавидели мои упорные заходы на их этаж с целью проведения диспансеризации. Видимо, мне удалось помочь многим из них, раз сотрудники подорвались из дома в выходной день и приехали в корпорацию, чтобы помочь следствию. Набухико-сан, если вам уже известно, что я не выписывал никакие наркотические препараты не по назначению, то зачем вы вообще решили расспросить меня? Поинтересовался я. Стало интересно, из-за кого в итоге оступился такой заядлый коррупционер, как Ягами Тецура, ответил Набухико. Вы профилировали во всех его делах. На самом деле накрутил ваш главный врач куда больше, чем я могу сказать. Но почти в каждой истории вы всплывали, как кость в его горле. Поверьте, это видно даже по документам. Ах да, последний вопрос, Кацураги-сан. Вы не брали деньги из рук Ягами Тецура? Нет, коротко ответил я. Но он предлагал их, прищурился следователь. Предлагал, сразу после начала клинических испытаний, ответил я. Похоже, кого-то все-таки поймали на взятке. Ох и большой же переворот ждет эту клинику. Хорошо, кивнул следователь. Набухико Ката поднялся. Благодарю за оказанную помощь, Кацураги-сан, Эйтира-сан, поклонился следователь и покинул кабинет заведующего. И что это было, Эйтира-сан? Усмехнулся я. Он что, просто поболтать заходил? Думаю, Набухико-сан действительно хотел убедиться лично, что вы тут ни при чем, ответил Эйтира. Вы нажили себе серьезного врага в лице Ягами Тецура, и тот пытался отомстить вам. Но теперь уже все позади. Ягами арестовали. Расскажите подробнее, Эйтира-сан, попросил я. Мне известны только обрывки информации, что произошло в субботу. Вы ведь участвовали в том закрытом совете, на котором присутствовали Ягами Тецура и Ямамото Мифуне. Да, и приятного там было мало, вздохнула Итира. Если кратко, Ямамото сама подключил к делу знакомых людей из полиции и банков. Им удалось отследить переводы денег на счет Ягами Тецура. Их переводил один из сотрудников компании Genetira Health. Другими словами, Ягами-сан оказался подставной фигурой. Значит, он действительно хотел избавиться от конкурента. Работая при этом в клинике Ямамото Фарм, удивился я. Какой в этом смысл? Сотрудников Genetira Health допросили. Там тоже поднялась невероятная суета, объяснила Итира. Имен я не знаю. Знаю лишь то, что Ягами Тецура предлагали высокооплачиваемую должность в клинике при Genetira Health. Он решил переметнуться, попутно задушив конкурентный препарат и корпорацию Ямамото Фарм в целом. Только в конечном счете ничего хорошего из этого не вышло. Да и как в итоге выяснилось, препарат, который производили в Genetira Health, это новое вещество для химиотерапии, а не лекарство от рака. То есть вся эта эпопея произошла практически на ровном месте, осознал я. Из-за жажды наживы они чуть не уничтожили действительно стоящий препарат. У Анкакура есть большой потенциал. Кстати, что в итоге решили сделать с препаратом? Не торопите события, Кацураги-сан, улыбнулся Эйтира Кагами. Понимаю, что вам интересно, но лучше я все расскажу по порядку. После того, как Ямамото сама совершил несколько звонков, он лично изучил ваш отчет о работе препарата, а после ознакомился с историями болезни испытуемых, которые попали в инфекционное отделение. Поначалу он не воспринял аденовирусную пневмонию всерьез, посчитав ее несерьезной побочкой, но когда обнаружил, что некоторые пациенты чуть не погибли от опухолевой интоксикации, Эйтира Кагами сделал паузу и отпил кофе. Хотя выглядело это так, будто в чашке было саке, а может, что и покрепче. В общем, Ямамото Мифуны вскипел и сорвался на Ягами, натравил на него полицию, наплевав на свой имидж и репутацию клиники, а сразу после этого ушел в отставку. Теперь кресло генерального директора займет его сын Ямамото Ватару. Он был одним из тех, кто, собственно, и занимался разработкой Анкакура. Совет принял решение доработать препарат и выделить для этого столько времени и сил, сколько корпорация сможет себе позволить. Не могу сказать, что уход Ямамото Мифуны меня как-то трогает, пожал плечами я. Но я рад, что они приняли решение продолжить разработку. Хорошо, что я все-таки не отправил отчет в Министерство здравоохранения. Потенциал у препарата огромный. Главное, сделать его безопасным. На данный момент его эффект непредсказуем. У него ведь даже нет зависимости от дозы. Если пациент будет пить по половине таблетки или ее четверти, содержащийся там аденовирус все равно размножится и вызовет быстрый распад опухоли. Верное замечание, Кацураги-сан, кивнула Эйтира Кагами. Вас бы в наш исследовательский отдел. Не хотите пройти курс по... Нет, Эйтира-сан, перебил его я. У меня и так два курса в Хиджиката Медикал висят. С меня достаточно. По крайней мере, пока что. Кстати, а если не секрет, какие нас ждут кадровые перестановки? Вы о новом главном враче? Спросила Эйтира Кагами. Скорее всего, в скором времени с длительного больничного выйдет Акихибе-сан. Он долгое время руководил поликлиническим отделением. Сейчас я выполняю его обязанности, но думаю, что так продолжится и после его возвращения. Скорее всего, именно его и поставят на должность главного врача. Он очень хороший специалист. И к коллегам всегда относился по-честному. С ним таких проблем, как с Ягами Тецура, точно не будет. Неужели этот змеиный клуб, наконец, распутается? Усмехнулся я. Кажется, клиника Ямамото Фарм скоро потеряет свою главную фишку. Если честно, эта главная фишка уже у меня в печенках сидит. Эти постоянные интриги, подставы, криминал. Воскликнула Эйтира Кагами. Без этих факторов мы сможем полноценно заниматься медицинской деятельностью, научными работами, расширением клиники. В общем, всем тем, чему препятствовал Ягами Тецура. Это радует, улыбнулся я. Я уж думал, что этот момент никогда не настанет. Многие наши коллеги брали пример с поведения Ягами. Полагали, что таковы правила поведения в этой клинике, а значит, так можно вести себя всем. Опасаться собственных коллег, я помотал головой. Это совсем не про здравоохранение. Согласен с вами, Кацураги-сан, кивнула Эйтира Кагами. Оставшийся месяц нам придется несладко. Без главного врача придется долго раскачиваться, да и клинические испытания никто не отменял. Остальные препараты будут проходить проверку, несмотря на инцидент с Анкакура. Кстати, а до выхода Акихибе-сан кто-то будет занимать пост временно исполняющего обязанности главного врача? Спросил я. Мне кажется, вы бы неплохо подошли для этой должности, Эйтира-сан. Благодарю за теплые слова, Кацураги-сан, но этот вопрос уже решен, ответила Эйтира. Пока что клиникой будет управлять председатель врачебной комиссии Уёхара Йосика. Йокой, неплохой вариант. Не знаю, каков из себя этот таинственный Акихибе, о возвращении которого я слышу уже третий месяц, но Уёхара – хороший специалист. Уж от нее точно не стоит ждать никаких подделок документов, коррупции и прочей мишуры, которую так любил бывший главный врач. Не удивлюсь, если она введет обязательные вегетарианские буддистские обеды в клинике. Хотел бы я на это посмотреть. Что ж, Эйтира-сан, я вышел из-за стола. Раз вся эта кутерьма закончилась, давайте возвращаться к работе. Нас в клинике стало меньше, но это не означает, что обязанности тоже сократятся. Да, это точно, Кацураги-сан, кивнула Эйтира. Как раз наоборот. Работы теперь будет во много раз больше, чем было. Поэтому, дерзайте. В профилактическом отделении меня ждал Кондо Кагари. Он уже закончил прием пациентов и теперь напряженно пялился в стену, пока медсестра Нагиса Ика что-то безостановочно бормотала ему на ухо. «Кондо-сан, меня ждете?» – спросил я. Кагари тут же вскочил со стула, чуть не уронив вцепившуюся в него медсестру на пол. «Кацураги-сан, как все прошло?» – забеспокоился он. «Не здесь же, Кондо-сан», – ответил я. «Пойдемте в мой кабинет». Мы заперлись в кабинете заведующего профилактическим отделением. Я кратко рассказал Кондо Кагари все, что мне удалось узнать, и еще раз напомнил, что разглашать сведения ни в коем случае нельзя. «На всякий случай, значит, вас ни в чем обвинять не собираются?» – спросил он. «Нет, вопрос исчерпан», – сказал я. «Ягами Тецура сцапали, нам больше переживать не о чем». «Фух», – выдохнул Кондо Кагари. «Я очень рад, Кацураги-сан. Правда, в корпорации грядут большие перемены. Отец говорит, что многим теперь придется несладко. Ямамото Ватару не такой мягкий руководитель, как его отец. Возможно, что это и к лучшему», — ответил я. «Я, конечно, не эксперт в этом деле, но думаю, что Ямамото Фарм нужна крепкая рука. Если уж даже такой рядовой терапевт, как я, столкнулся с кознями совета директоров. Думаю, это о чем-то договорит. Не хочу обидеть вас и вашего отца, Кондо-сан, но я все же считаю, что совет директоров нужно прижать». «Да тут я с вами спорить не буду, Кацураги-сан», — кивнул Кондо Кагари. «После всего, что вам пришлось из-за них пережить, я могу вас понять». Внезапно в дверь моего кабинета кто-то забарабанил. «Кацураги-сан», — послышался голос Лихачевой. «Откройте». «Лихачева-сан, у нас с Кондо-сан небольшая планерка», — ответил я. «Вас ищет Накадзима Хидеки», — крикнула она. «Он сейчас в кабинете профилактики пьет чай». «Накадзима-сан», — удивился я. «Сейчас подойду. Закончим нашу светскую беседу в другой раз», — улыбнулся Кондо. «Да и толку нам теперь ворошить прошлое», — усмехнулся я. «В корпорации и клинике грядут перемены. Только у нас ничего не меняется. Нужно работать, а не болтать». Я повернул ключ и вышел из кабинета. Накадзима Хидеки уже набил рот печеньем, которым угощала его Лихачева Хикари. «О, Кацураги-сан», — промямлил он, пытаясь проглотить печенье. «А вы не рассказывали, что у вас такие красивые медсестры профилактики?» «Добрый день, Накадзима-сан», — поклонился я. «Не было такой возможности. Я бы на вашем месте тоже их скрывал», — рассмеялся Накадзима. «Но я зашел не медсестер обсуждать, Кацураги-сан. Мне позвонили из Хиджиката Медикал. Они крайне удивлены, что кто-то смог закончить курс обучения меньше, чем за месяц. И что?» — пожал плечами я. «Они отказываются проводить мне завершающий экзамен?» «Нет, как раз наоборот», — ответил Накадзима Хидеки. «Они требуют, чтобы вы уже завтра вечером были у них. Они просили, чтобы я передал вам это лично, поскольку экзамен вам назначили срочно, а приглашение, присланное по электронной почте, вы можете за это время и не прочитать». «Почему такая срочность?» — спросил я. «Мне казалось, что политика Хиджиката Медикал в неспешности и удобстве. Каждый обучающийся сам выбирает, когда и в каком темпе осваивать и сдавать материал. Я боюсь, что они...» — как бы лучше выразиться, — задумался Накадзима. «В общем, кажется, экзаменаторы не поверили, что вы прошли честное предварительное испытание под моим началом. Они шутят, что ли?» — усмехнулся я. «Вы устроили для меня крайне сложные испытания, и я справился с ними, не допустив ни единой ошибки». «Да, но они не поверили, что кто-то может решить такие сложные клинические случаи после одного месяца подготовки», — развел руки Накадзима Хидеки. «Я сам в ярости, Кацураги-сан, но повлиять на них никак не могу. Скорее всего, они будут относиться к вам предвзято. Их отношение меня не особо беспокоит. Экзамен я сдам», — сказал я. «Меня поражает, что они так относятся к вам. Вы ведь врач с огромным опытом работы. Они что же, полагают, что вы их обманываете? Бред какой-то. Скорее всего, эти дурни решили, что я решил протащить своего родственника», — сказал Накадзима Хидеки и умял еще одно печенье. «Но я за вас абсолютно спокоен, Кацураги-сан, уж кто-кто, а вы-то им точно нос утрете, тут без вариантов. Даже если меня будут намеренно валить и подсовывать слишком сложные клинические случаи, я всегда могу воспользоваться анализом, выкручусь. Весь оставшийся вечер и часть ночи я посвятил повторению пройденного материала. Все медицинские аспекты дисциплины терапии я помнил на зубок, но в вопросах встречалось множество каверзных моментов. Иногда на таких экзаменах интересуются юридическими вопросами, имеющими связь с медицинской деятельностью, а в этой сфере я не так силен, как в классической медицине и целительстве. На следующий день сразу после рабочего дня я направился в здание Хиджиката Медикал. Их главный корпус располагался в районе Минато неподалеку от знаменитой Токийской телевизионной башни. Громадный красный штырь, чем-то отдаленно напоминавший Эйфелеву башню, возвышался над Токио и был виден из многих уголков окружающих районов. Хотя по высоте она не идет ни в какое сравнение с Токио Сукайцури. В грубом переводе на русский это бы прозвучало, как токийское небесное дерево. Сукайцури находится в другом конце Токио и по высоте превосходит все остальные телевышки мира. С этой работой я и напрочь забыл о том, что вообще-то планировал с японской культурой знакомиться. Нужно выделить для этого пару вечеров. Я вошел в здание Хиджиката Медикал и подошел к ресепшену. «Добрый вечер», — поприветствовала меня девушка. «Чем могу помочь?» «Добрый», — сдержанно кивнул я. «Кацурагитинда, терапевт из клиники Ямамото Фарм. Пришел на экзамен». «А-а, Кацураги-сан», — кивнула она. «Мне сообщили, что вы должны подойти. Вас уже ожидают в экзаменационном зале. Четвертый этаж, 20-й кабинет, лифт за моей спиной». «Благодарю вас», — улыбнулся я и проследовал к лифту. Мне нравилось, как было оформлено здание Хиджиката Медикал. Полный минимализм, кругом один лишь белый цвет. Классический признак любой медицинской организации. Это место сошло бы за частную клинику. Оно совсем не походило на университеты, которые я привык видеть. Однако кое-что в этом здании меня сильно смущало. Судя по архитектуре, этот корпус не предполагал наличие стационара с пациентами. Это образовательное учреждение, а не больница. Так каким же образом мне предстоит сдавать экзамен? Неужели будут опрашивать меня без пациента? Ну это же совсем нонсенс. Экзамен без представления практических навыков – это полная чушь. Возможно, они пригласили пациента-добровольца, а чего я, собственно, гадаю. Уже через минуту все станет ясно. Я вошел в 20-й кабинет. Кацураги-сан, — сразу же обратился ко мне мужчина в строгом костюме. Странно, но он совсем не походил на врача. Верно, Кацураги-тинда, — поклонился я. Я, Тонигава Хаэта, — представился он, а затем кивнул на второго мужчину. А это Харуюки Тасука. Мы будем выступать в роли председателей комиссии и наблюдать за вашим экзаменом. Раз знакомству, Тонигава-сан, — Харуюки-сан, — поклонился я, следуя дотошным правилам японского этикета. Мы наслышаны, как быстро вы прошли наш курс, — сказал Тонигава, — и очень удивлены. Ранее у нас таких случаев не было. Нам уже не терпится посмотреть, как вы справитесь с испытанием. Вы готовы начать, Кацураги-сан? Да, кивнул я. Тогда прошу, передайте нам все средства сотовой связи и подойдите к тому столу. Тонигава забрал мой телефон и указал на странный стеклянный стол посередине комнаты. Издалека мне показалось, что передо мной какая-то минималистичная кушетка, на которую положат пациента. Но когда Тонигава Хаэта пробежался пальцами по поверхности стола, я впал в ступор. «С этого момента экзамен начинается. Следуйте инструкциям на экране», — сообщил Тонигава. «Это не кушетка, это медицинский симулятор». На стеклянном столе загорелось изображение четко отрисованного пациента. А я-то думал, где они прячут больного, а он здесь, в компьютере. Одна проблема. Судя по сообщению в углу электронного стола, в системе выставлен максимальный уровень сложности, а я не имею права допустить ни единой ошибки. А значит, придется думать, чего конкретно хочет от меня этот компьютер. Передо мной не живой пациент, а обычный алгоритм. Тут не получится завязать продуктивный разговор и вытащить большую часть информации из простого анамнеза заболевания. Стоп, это что же получается? Я и анализом воспользоваться не смогу. Кацураги-сан, — крикнул мне Тонигава Хаэта, — время ограничено, у вас всего 15 минут. Обратный отсчет пошел. Глава 17. Ох и наслышан я обо всех этих тренировочных манекенах, электронных симуляторах и прочей современной бурде, без которых теперь не проходит ни один экзамен у студентов-медиков. Но чтобы уже квалифицированных врачей тестировали с помощью электрического экрана с отрисованным пациентом, ну это ведь совсем не серьезно. А как же показать способность говорить? Это ведь чуть ли не самый главный навык у любого врача. Некоторые пациенты, в первую очередь, за словом и приходят. Что ж, ладно, у меня на весь экзамен всего лишь 15 минут. Пора приступать. На изображении четко отрисованного пациента были указаны условия. Мужчина, 71 год, госпитализируется в связи с подозрением на пневмонию. Я нажал на панель жалобы. Голосовой помощник сразу же заговорил заранее записанными репликами реального пациента или актера, который его играл. Меня беспокоит высокая температура до 38,5, кашель с гнойной мокротой, а иногда и с примесями крови, слабость и потливость. Да уж, это точно не настоящий пациент, чувствуется, как человек читал это по бумажке. Анамнез, выбрав режим голосовых команд, попросил я. Факторы риска: длительный стаж курения, хронические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, постоянная форма фибрилляции предсердий, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь. Ух ты, хорошее начало. Да у этого пациента уже полный набор заболеваний еще до поступления в клинику. Скорее всего, за ними и кроется основной диагноз. Накадзима Хидеки говорил, что Хиджиката Медикал вряд ли предложит клинический случай сложнее, чем он сам. Вероятно, здесь мне нужно выбрать правильную тактику обследования, расставить все диагнозы по своим местам и расписать правильные рекомендации. Вопрос только в том, получится ли у меня убедить машину в своей правоте. Иногда бывают случаи, когда мнения двух врачей категорически разнятся. Тогда им приходится сводить все к общему знаменателю, чтобы оказать пациенту наиболее качественную помощь. Но машина так не умеет. У нее в системе забит определенный вариант, выбор которого она от меня и ждет. А если учесть, что любая, даже мельчайшая ошибка автоматически аннулирует весь экзамен, нужно быть предельно бдительным. Режим осмотра. Объективные данные, произнес я, после чего нажал на грудную клетку пациента. На экране симулятора тут же всплыло окошко с информацией. Дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах. В нижних отделах легких выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. Частота дыхательных движений 20 в минуту. Если вдуматься, то это почти то же самое, что и мой анализ. Только я сам лично не вижу никаких симптомов, а вместо этого получаю текстовые сообщения. Судя по картине, которую я выслушиваю в легких, у пациента действительно пневмония. Однако меня напрягает кровохарканье. Это нечастый симптом при пневмонии. Как правило, это грозный признак развития другого, более серьезного заболевания. И я смогу выяснить его наличие, если взгляну на ЭКГ. Симулятор показал мне пленку сразу с заключением. Чересчур просто. Там, разумеется, был полный набор. И аритмия в виде фибрилляции предсердий, и несколько блокад. Но что самое главное, специфические изменения в зубцах, которые известны любому врачу, как Q3S1. И это признак тромбоэмболии легочной артерии. «У вас осталось 5 минут», сообщил судья Тонигава Хайта. 5 минут, и я еще даже не начал вводить информацию. Нужно поторопиться. Но, прежде чем выставлять полный диагноз, следует обязательно посмотреть результаты рентгена. Рентген органов грудной клетки. Правосторонняя нижнедолевая пневмония. Все вполне очевидно. Одна только загвоздка. Откуда взялась пневмония? Развилась одновременно с тромбоэмболией? Стоп, ну конечно. У данного пациента пневмония вызвана не инфекцией. Передо мной картина, так называемой, инфарктной пневмонии. Инфаркт легкого из-за тромбоэмболии легочной артерии. Отсюда и пошел подъем температуры с гнойной мокротой. То есть сначала произошел инфаркт, и лишь потом присоединилась инфекция. Я быстро ввел все данные в электронный бланк ответов, подробно расписав все диагнозы. Основной, сопутствующие и осложнения. До окончания экзамена оставалось 10 секунд. Тогда экран моргнул. Я попытался заполнить последнюю строчку, самую незначительную часть во всей этой задаче. Указать степень артериальной гипертензии. Это всего-навсего фоновое заболевание, и в данном случае никакого значения в плане ответа на вопрос не имеет. Но проклятый сенсор ни в какую не давал мне выбрать нужную цифру. Время вышло, Кацураги-сан, сообщил Тонигава и подошел к симуляционному столу. Судья вставил флешку в разъем аппарата. Видимо, это был ключ доступа или электронная цифровая подпись для заверения результата экзамена. Ох, Кацураги-сан, мне очень жаль, вздохнул он. Видимо, вы все же поторопились со сдачей экзамена. К какого. На экране появилось изображение с процентом правильных ответов. Осмотр и обследование – 100%. Тактика лечения – 100%. Обоснование диагноза – 100%. Диагноз – 95%. Итого – 98-75%. «Сейчас я выведу вашу ошибку на экран», – вздохнул Тонигава Хайта, напряженно потирая челюсть и шею. «Не указана степень артериальной гипертензии». Поторопились и не указали такую банальщину, Кацураги-сан, осипшим голосом сказал Тонигава. «У нас засчитывается только 100%, так что придется отправляться на пересдачу после повторного прохождения курса. У меня нет на это времени. Посмотрите запись камер», – спокойно ответил я. «Вы увидите, что проблема с сенсором. Он не давал выбрать степень». Тонигава закашлялся и вновь схватился за горло. «С вами все в порядке?» – спросил я. «Тонигава-сан», – забеспокоился второй судья, Харуюки Тасука. «Все в порядке, просто в горле пересохло», – сипло прошептал Тонигава. «Кацураги-сан, даже если и был какой-то сбой в сенсоре, результаты уже автоматически отправлены в нашу систему. Я ничего не могу исправить». «Чудесно», – усмехнулся я. «В таком случае требую перевести оплату за обучение обратно в мою клинику. Если бы я знал, что вы оцениваете знания специалистов с помощью компьютера, я бы ни за что не согласился участвовать в вашей программе». Но ответить Тонигава Хайта ничего мне не смог. Он сделал глубокий вдох и рухнул на колени. Его речь полностью исчезла. «Тонигава-сан!» – воскликнул я и вовремя поймал мужчину до того, как он бы ударился затылком о пол. Сознание он не потерял, но уже был близок к этому. Его дыхание стало поверхностным, а голос и вовсе исчез. «Кацураги-сан, что с Тонигавой-сан?» – испугался Харуюки Тасука. «Не паникуйте», – велел я. «Держите себя в руках. Вы врач какого профиля?» «Я», – удивился Харуюки. «Я вообще не врач». «Что?» – удивился я. «А почему же вы тогда присутствовали здесь, как судья?» «Мы с Тонигавой-сан просто контролируем работу симулятора. Мы никак не связаны с медициной», – испугался Харуюки. «Вот это я понимаю. Профессиональный подход. Машина и два несведущих в медицине сотрудника. Я-то в прошлом уже собрал достаточный багаж знаний, чтобы получить диплом таким непрофессиональным путем, но ведь другие специалисты между мирами не скачут. Нельзя же всех поголовно тестировать таким дилетантским методом. Проклятие. Это сейчас совсем не важно. Нужно срочно разобраться с состоянием Тонигавы Хайта. Слишком уж странная картина. Сходу даже не могу сказать, что с ним происходит. Я активировал анализ, и пока тот настраивался, крикнул Харюки Тасука. «Вызывайте скорую», – велел я. «Нужно госпитализировать Тонигаву-сан, срочно». «Хорошо, да, только». «Ох», – засуетился Харуюки. «В чем дело?» – спросил я. «Если мы вызовем скорую, то Тонигаву-сан доставит в ближайшую больницу, а он уже предупреждал нас, чтобы мы так не делали», – воскликнул он. Еле дышащий Тонигава вяло закивал головой. «Да что эти двое вообще несут? Тонигава-сан страдает сахарным диабетом. Он написал отказ от лечения во всех клиниках, кроме Ямамото Фарм. Там работает его эндокринолог, так что...» «Ясно», – кивнул я. «Звоните в скорую Ямамото Фарм. Скажите, что доктор Кацураги просил доставить пациента к нам. Идиотская ситуация. Больше всего на свете меня поражают пациенты, которые старательно сами себе копают могилу. Сначала отказываются от лечения во всех клиниках города, капризно выбирая одного определенного врача, а потом оказываются в ситуации, когда для экстренной госпитализации придется проехать половину города. Но в данном случае это не проблема. В клинику Ямамото Фарм его доставят достаточно быстро, и только там мы сможем оказать Тонигаве квалифицированную помощь. Я в этом уверен, поскольку даже мой анализ не может найти видимых повреждений. Поначалу я подумал, что у Тонигавы Хайта случился инсульт, но теперь я вижу, что это совсем не так. Сосуды головного мозга хоть и забиты атеросклеротическими бляшками, но все же проходимы. Ни один из отделов сонной артерии не пережат. Вся сосудистая система от головы до шеи в норме. По крайней мере, крупные сосуды. Что касаемо мелких, нужно рассматривать его организм внимательнее. На это уйдет слишком много времени. Попробую пойти обратным путем, дедуктивным методом. Собрать из мельчайших деталей общую картинку. Тонигава Хайта в сознании, но дышит с огромным трудом. Разговаривать не может. За несколько минут до начала приступа он охрип. Анализ регистрирует изменения в ритме его сердца. Сначала развилась тахикардия с сохраненной регулярностью ритма, но с каждой минутой его сердце выдает все больше экстрасистол, лишних сокращений. Я вспомнил, как Тонигова щупал шею и подбородок. Это было неспроста. Что-то начало вызывать у него дискомфорт. Точно. Очевидно, что проблема в нервной системе, но не в головном мозге, как я полагал изначально. Один из важнейших нервов, судя по клинической картине, поврежден. Но что послужило причиной его повреждения? Речь, дыхание, сердечный ритм, голос, глотание. Только один нерв отвечает сразу за все эти функции. Вагус. Он же, блуждающий нерв. Я подключил усиленный анализ и разглядел тот самый блуждающий нерв. Осталось лишь определить, из-за чего возникло его повреждение. Тогда к моменту приезда скорой у меня уже будет готов окончательный диагноз. В приемном отделении его подтвердят и дадут Тонигове верное лечение, если еще не поздно. Повреждение ствола блуждающего нерва с двух сторон ведет к неминуемой гибели, к очень быстрому летальному исходу. Мощности моего анализа не хватало, чтобы понять, насколько сильно поврежден нерв. Однако я мог определить, погибнет ли Тонигова Хаэта в ближайшие несколько часов. Я активировал превентивный анализ и посмотрел на потенциальные варианты его будущего состояния, и оно критическое. Все симптомы усугубятся в разы, однако Тонигова будет жить. Значит, повреждения не двусторонние, шанс вытащить судью еще есть. «Скорая уже здесь», — воскликнул Харуюки Тосука. «Быстро же они», — выдохнул я. «Это хорошо, тогда поеду вместе с ними и продолжу изучать состояние Тонигова уже в дороге». Через несколько минут на нашем этаже появились фельдшеры скорой и быстро погрузили Тонигову Хаэта на носилки. Мы спустились к машине, после чего я запрыгнул внутрь рядом с пациентом. «Вы с нами, Кацураги-сан?» – удивился фельдшер Нодотаке. «С вами», – кивнул я. «Я еще не закончил его осмотр. Представляю, как это дико смотрелось со стороны. Наверное, я чем-то напоминал хищника, который преследовал свою жертву. Только в данном случае все было наоборот. Врач, который даже после своего рабочего дня никак не отстанет от пациента, пока не раскроет, что за диагноз скрывается под специфической маской этой нестандартной клинической картины. Машина тронулась, а я продолжил осматривать Тонигову Хаэта. «Держитесь, Тонигова-сан, скоро будем на месте», — уверил его я. «Кацураги-сан, что с ним?» — спросил фельдшер Нодотаке. «Что нам делать, чтобы он хотя бы смог доехать до приемного отделения?» «Нужно стимулировать его дыхание и стабилизировать частоту сердечных сокращений», – подметил я. Я указал Нодитаке, какие лекарственные средства уже сейчас нужно начать капать и продолжил осмотр. «Проблема в том, что блуждающий нерв имеет множество анатомических особенностей. Он очень длинный и разветвленный. Из-за этого сложно понять, в каком месте он оказался поврежден. Свое начало этот нерв берет из черепа, а затем идет почти ко всем внутренним органам. Я внимательно осмотрел оба нерва и понял, что они нигде не пересечены. Значит, травмы и операции точно не могли повлиять на его функции. Очень часто такая картина возникает из-за сдавления блуждающего нерва стремительно растущими опухолями. Но и новообразований в теле Тонигова Хаэта я не обнаружил. Разумеется, к счастью, второй судья Харуюки Тосука упоминал, что Тонигова страдает от сахарного диабета. Это могло послужить причиной развития нейропатии вагуса. Но с какой стати так резко? Симптомы начались словно по щелчку пальца. Такие быстрые изменения могли произойти, если мельчайшие веточки артерий, которые питают нерв, забились тромбами, после чего его кровоснабжение попросту отключилось. «Сколько нам еще ехать, Нода-сан?» – спросил я фельдшера. «Минут 15», – ответил он. «Один я тут не справлюсь, нужно заранее предупредить других узких специалистов». Я набрал номера Сакуры Джуна. «В чем дело, Кацураги-сан?» – ответила Сакура. «Вы уже давно должны быть дома, а Сакура-сан, вы сегодня дежурите в неврологии?» – перебил его я. «А как же?» – усмехнулся невролог. «Можно подумать, бывают дни, когда я здесь не дежурю. Я иду к вам с пациентом, у которого идет острое повреждение блуждающего нерва», – объяснил я. «Причина мне неизвестна. Прошу, позовите сосудистого хирурга и приходите сами. Эндокринолога тоже с собой захватите. Насколько мне известно, этот пациент наблюдается у нас в клинике по поводу сахарного диабета. Но сахарный диабет не дал бы такую острую картину», – воскликнула Сакура Джун. «Ладно, Кацураги-сан, сейчас разберемся. Уже бегу в приемное». Я положил трубку. Только что отключенный мной анализ включился вновь, сам по себе. Тонигове становилось хуже. Другие врачи обязаны его осмотреть, но высока вероятность, что и они не смогут поставить точную причину повреждения. Я уже изломал себе всю голову. Все варианты подходят с большой натяжкой. Самый подходящий – это нарушение питания сосуда. Но если это так, вероятность его спасения невелика. Все будет зависеть от того, начался ли уже некроз этого нерва. Мы подъехали к приемному отделению. Фельдшеры быстро вытащили Тонигаву Хайта из машины и занесли в здание. Невролог Асакура Джун и сердечно-сосудистый хирург Цубаки Арата сразу же бросились осматривать пациента. Но все варианты, которые они перечисляли, я уже перепроверил, и ни один из них не подтвердился. А тем временем дыхание Тонигавы становилось все тяжелее и тяжелее. Еще немного, и драгоценные часы будут упущены. Мы не сможем вытащить его даже через реанимацию. Надо вести его на магнитно-резонансную томографию сосудов с контрастом, заключил Цубаки Арата. Тогда придется сдавать кровь на креатинин, ответила Сакура Джун. Слишком долго. Да и в целом МРТ, это слишком долго. Один вариант, КТ. КТ сделаем быстро, но без контраста делать все равно нет никакого смысла, замотал головой сосудистый хирург. Я взглянул на пациента еще раз. Медлить больше было нельзя. Придется рисковать и выбирать тактику лечения практически наугад. Раз даже невролог с сосудистым хирургом определиться не могут, значит, я сам должен. Иначе мы можем не успеть. И, подключив анализ еще раз, я замер. Только сейчас я понял, что с зубами Тонигавы Хайта что-то не так. Глава 18. Я поверить не могу, что этой дрянью до сих пор кто-то пользуется. В одном из зубов Тонигавы Хайта были следы недавнего вмешательства стоматолога. На один из нижних коренных зубов была установлена временная пломба, а под ней хранилась горстка особого вещества, которые раньше использовали для уничтожения зубного нерва перед дальнейшим лечением зуба. Мышьяк. Ну конечно, я все пытался придумать, какие структуры вокруг блуждающего нерва могли повредиться или повредить сам вагус. Но в сосудах и других органах проблем не оказалось. Проблема в том, что проклятый мышьяк до сих пор используют в некоторых стоматологиях. И с этой проблемой мне уже доводилось сталкиваться в России. Видимо, это общая недоработка многих стран. Мышьяк – очень токсичное вещество. И как раз оно может повлиять на жизнедеятельность нервной системы, а в частности, блуждающего нерва. «Зовите стоматолога», – воскликнул я. Асакура Джун и Цубаки Арата закончили спорить и одновременно перевели на меня свои ошарашенные взгляды. «М?» – спросила Асакура Джун. «Кацураги-сан, какой еще стоматолог?» «Мышьяк», – сказал я. «Смотрите, на коренном зубе стоит временная пломба. Видимо, лечился Тонигава-сан не у наших стоматологов. Вместо пасты на основе параформальдегида использовался мышьяк. Судя по всему, он уже прошел через пульпу, мягкую часть зуба, и попал в кровоток. Поэтому и развилось столь резкое повреждение блуждающего нерва. Прямо сейчас в его сосудах циркулирует мышьяк. Уму непостижимо», – вздохнул Цубаки Арата. «Как вы до этого догадались, Кацураги-сан? Других вариантов попросту не осталось», – частично солгал я. Цубаки лишь хитро улыбнулся и одобрительно кивнул. Медсестра приемного отделения вызвала дежурного стоматолога. Такого специалиста оставляли на ночь лишь одного. Стоматологи редко требовались в ночные дежурства, но иногда возникали нетипичные случаи вроде этого, когда их консультация оказывалась необходимой. Стоматология в целом во многом недооцененная специальность. Многие полагают, что стоматологи лечат только зубы. Но с тем же успехом можно сказать, что терапевт лечит только давление. Стома подразумевает не только зубы, а всю ротовую полость. Язык, нёбо, челюсть – все это сфера деятельности стоматолога. Некоторые стоматологи продолжают обучение и получают специальность челюстно-лицевой хирург. В таком случае их обязанности расширяются за пределы одной лишь ротовой полости на другие близлежащие органы, кости и прочие структуры. Через пару минут в приемном отделении появился стоматолог. «Добрый вечер», – кивнул нам смуглокожий мужчина, а после представился. «Мишима Дайсуки, что у вас случилось? Мышьяк под временной пломбой. Нам нужно удалить очаг, пока отравление не зашло слишком далеко. Сейчас проверим, перевезите пациента в процедурный кабинет», – велел Мишима. «Я ожидал, пока стоматолог осмотрит ротовую полость Тонигавы. Раньше мышьяк повсеместно использовали для удаления нерва, и побочные эффекты появлялись не столь часто, но все же встречались. В современное время пользоваться этим веществом просто не нужно. В этом нет необходимости, поскольку уже давно произвели нетоксичные аналоги. Тонигава Хайта, конечно, просто молодчина, выбирает эндокринолога, попутно ругаясь почти со всеми врачами Токио, и останавливается на самой дорогой элитной клинике, в Ямамото Фарм, но при этом не может себе позволить нормального стоматолога. Я готов поспорить, что этот мышьяк ему положили в какой-нибудь крайне дешевой частной клинике, поскольку работа стоматолога явно оставляет желать лучшего. Специалист, который ставил пломбу, явно переборщил с количеством мышьяка. Еще немного, и мы бы разбирались не с острым повреждением блуждающего нерва, а с острым отравлением и всеми вытекающими из него последствиями. А острое отравление мышьяком проходит очень неприятно. В основном будет тревожить желудочно-кишечный тракт, металлический привкус во рту, рвота, тошнота, боли в верхних отделах живота. Могут быть даже кишечные колики и диарея с последующим обезвоживанием организма. Но это мелочи. Поражение желудочно-кишечного тракта – самая частая картина. Куда страшнее, если присоединятся и другие системы органов. К примеру, нарушение работы центральной нервной системы. От слабости и неадекватного состояния до судорог и комы. Таков разброс симптомов. Рассуждая на эту тему, я осознал еще одну неприятную вещь. Мы слишком много внимания уделили блуждающему нерву, и я поспешил обсудить это с коллегами. «Асакура-сан!» — крикнул я. «Я кое-что понял. Прошу, подождите еще немного», — пробубнил себе под нос Мишима Дайсуки. «Я почти закончил с пломбой. Какова вероятность, что там мышьяк?» — спросил я. «Да 100%!» — усмехнулся стоматолог. «Не знаю, какой умник его туда навалил в таком количестве, но я даже без удаленной пломбы вижу его следы. Это мышьяк, Кацураги-сан, можете быть уверены». «Что вы хотели сказать, Кацураги-сан?» — позвал меня Асакура-джун. «Асакура-сан, блуждающий нерв привлек к себе все свое внимание. Скорее всего, здесь не только невропатия. Это лишь один из симптомов, который своей клинической картиной накрыл все остальные. Что вы имеете в виду, Кацураги-сан?» — нахмурился Асакура-джун. «Блуждающий нерв отвечает за деятельность огромного количества внутренних органов. Именно поэтому клиническая картина такая яркая. Но из-за нее мы совсем забыли о том, что и сам мышьяк продолжает воздействовать на другие органы. Например, хрипы и удушье. Понимаете, Асакура-сан, эти симптомы могли возникнуть как от воздействия на блуждающий нерв, так и от прямого токсического действия на легкие через кровеносную систему». «Точно, Кацураги-сан», — закивала Сакура. «То же касается аритмии», — продолжил я. «Нарушение ритма может идти с двух сторон сразу. Блуждающий нерв и мышьяк. Нам нужно обследовать Тонигаву Хаэта со всех сторон, иначе упустим огромное количество осложнений». «Достал!» — крикнул нам Мишима Дайсуки. «Все, полость зуба полностью прочистил. Много же там было мышьяка. Судя по всему, он проходил с ним больше 4 дней. «Что?» — удивился я. «Проблема не только в том, что ему вообще засыпали токсичное вещество. Он и сам проходил с ним куда дольше, чем следовало. Он 2 или 3 дня назад должен был заменить эту пломбу на постоянную. Мышьяк сожрал весь нерв и ушел в кровоток. Тогда нужно срочно приступать к дезинтоксикационной терапии», — сказал я. «Кто сегодня дежурит в терапевтическом отделении?» «Кажется, Такеда Дзюнпи», — вспомнила Сакура-джун. «Ох, как же не вовремя. Кто угодно, но только не он. Такеда ведь из принципа начнет спорить и не даст мне нормально осмотреть пациента». «Что здесь происходит?» — послышался голос за нашими спинами. «Помяни черта, а вот и сам Такеда». «Такеда-сан, острое отравление мышьяком с повреждением блуждающего нерва», — сказал я. «Нужно срочно обследовать и начинать дезинтоксикационную терапию». Такеда Дзюнпи долго смотрел мне в глаза, пытаясь переварить, что я только что ему сказал. «Тогда чего мы ждем? Давайте скорее действовать», — кивнул он. Неожиданно быстро согласился с моим мнением. «Это что-то новенькое. Чтобы Такеда без лишних споров сделал так, как я велю. Но это к лучшему. Сейчас необходимо оказать экстренную помощь Тонигаве Хаэта. Выяснять отношения точно времени нет. Пациента госпитализировали и начали готовить к обследованиям. Мы вместе с Такедой Дзюнпием и Асакурой Джуном начали обсуждать план действий. Нужно было подобрать правильную дозировку специфического антидота, димперкапрола, который в России также известен как унитиол. Это вещество соберет весь мышьяк и превратит его в нетоксичные соединения. А дальше, все просто. Эти комплексы выйдут через почки, не повредим при этом сам выделительный орган. Однако использовать этот препарат придется не меньше недели. Слишком высоки риски, что весь мышьяк мы за 2-3 дня убрать не сможем. Тогда начинаем, подытожил Такеда Дзюнпи, готовясь передать медсестрам план лечения. Стойте, воскликнул я. Рано, Такеда-сан. Что, почему, не понял терапевт. Дождемся анализов крови. Они будут готовы с минуты на минуту, ответил я. Зачем? Пожал плечами Асакура Джун. Невролог не понял, зато Такеда Дзюнпи закивал, догадавшись, к чему я клоню. Все верно, Кацураги-сан. Хорошо, что вы подметили, произнес он. Мне-то кто-нибудь объяснит, развел руками Асакура. Мы должны оценить биохимический анализ крови, сказал я. Проверить, как обстоят дела с креатинином и мочевиной. Если из-за отравления мышьяком уже началась почечная недостаточность, то использовать этот препарат нельзя, добавил Такеда Дзюнпи. Тогда мышьяк не будет выводиться через почки, и ситуация усугубится еще сильнее. Если почки уже повреждены, придется использовать гемодиализ или переливание крови, сказал Такеда. Асакура Джун ошарашенно смотрел то на меня, то на терапевта пятого ранга. Вы двое в курсе, что вы сейчас друг за другом фразы договаривали? Спросил он. Мы с Такедой переглянулись и одновременно пожали плечами. В этом нет ничего необычного. Когда два специалиста думают над одним и тем же клиническим случаем, у них может синхронизироваться ход мыслей. Правда, такое у нас с Такедой Дзюнпием впервые. Ранее мы все время доказывали друг другу обратное, и всегда Такеда оказывался неправ, но не по той причине, что он плохой специалист. Ранее он все время пытался доказать мне свое превосходство, а потому спорил со мной даже тогда, когда чувствовал, что я прав. Понятно, протянула Сакура Джун. Я тут пока, пожалуй, напишу, какие препараты нужно проколоть по неврологической части. Не обращайте на меня внимания, Кацураги-сан, Такеда-сан. Позвала нас дежурная медсестра. Анализы готовы. Мы с Такедой одновременно рванули за результатами биохимии и с облегчением выдохнули, когда изучили полученные цифры. Все в порядке, кивнул я. Почки не пострадали. Пока что. Значит, нужно как можно скорее вводить димеркапрон, подытожил Такеда Дзюнпи. Пока Такеда передавал медсестрам точные дозировки антидота, я подготовил перечень дополнительных препаратов вместе со Сакурой и Джуном. Кроме выведения самого мышьяка, нам было необходимо сконцентрироваться на остальных органах, которые затронуло отравление. Асакура назначил ряд витаминов группы В и тиоктовую кислоту для поддержания нервной системы. Я же обратил внимание на сердце и порекомендовал сердечные гликозиды, препараты, которые урезают сердечный ритм и усиливают сокращение сердечной мышцы. Правда, стоит отметить, что и сами эти гликозиды являются ядами. В медицине все работает по принципу старой доброй поговорки. Все, яд и все, лекарство, дело только в дозе. И мышьяк, и гликозиды, и даже анкокура в каком-то смысле. Думаю, стоит обратить особое внимание на печень, добавил Такеда Дзюнпи. Взгляните, Кацураги-сан, печеночные трансаминазы, судя по биохимическому анализу, постепенно начинают подниматься. Тогда дадим курс гепатопротекторов. И на этом все, кивнул я. Вроде совсем разобрались, нахмурился Такеда. Да, мы и так провозились с подбором препаратов несколько часов. Часов, удивился Такеда и взглянул на часы. Было уже за полночь, а Сакура Джун давно нас покинул и отправился в неврологию, отсыпаться. Мы же с Такедой увлеклись разбором этого клинического случая и не заметили, как пролетело время. Возвращаться домой уже смысла не было. Да, идти мне тут всего-то минут 20 неспешным шагом, но это будет тратой драгоценного времени, которое можно посвятить сну на неудобном диване ординаторской. Предлагаю сегодня дежурить вдвоем, сказал я Такеда Дзюнпию. Раз уж я притащил вам своего пациента, да еще и остался на ночь, можем спать по очереди. А вы спите на дежурствах, удивился Такеда Дзюнпи. Вот уж не ожидал такое услышать от Кацурагитинда. Я думал, что вы работаете по 24 часа в день. Нет, я все же иногда сплю, усмехнулся я. Хотите сказать, что вы себе не позволяете такой роскоши? На работе, нет, заявил Такеда. И что же вы тогда делаете здесь всю ночь, когда нет пациентов? Читаю статьи, изучая различные клинические работы, пожал плечами Такеда, расширяю кругозор. Странный у нас с вами разговор выходит, Такеда-сан, я решил быть прямолинейным. После всего, что уже успело произойти между нами за последние несколько месяцев, сегодняшний вечер не может не вызывать подозрений. Хм, хмыкнул Такеда. Могу вас понять, Кацураги-сан, отношения между нами не заладились с самого начала. Не хочу, чтобы они портились и дальше, но прошу заметить, что я ни разу не пытался вставить вам палки в колеса. Знаю, кивнул Такеда и тяжело вздохнул. Простите меня, Кацураги-сан, такого поворота событий я совсем не ожидал. Где-то на задворках моего сознания даже взыграла паранойя. А что, если он намеренно пытается изменить мое отношение к себе? Это ведь может быть очередной коварный план, чтобы мне досадить. Нет, нельзя так думать. Раньше, когда работал в России, я никогда не был таким параноиком. Я всегда доверял людям. Всякое было, не стану врать сам себе. Без конфликтных людей и острых ситуаций, никуда. Но здесь, в клинике Ямамото Фарм я привык вести себя, как хищник среди хищников. Разве это правильно? Я не держу на вас зла, Такеда-сан, сказал я. Я понимаю, что у вас были свои причины так поступать. Были, Кацураги-сан, кивнул он, множество. И я жалею о том, что шел у некоторых людей на поводу. Если бы я не уделял своей гордыне слишком много внимания, быть может, я был бы не так слеп. Я понятия не имел, о чем говорит Такеда Дзюнпи. Эти хитросплетения слов были посложнее любой клинической картины. Но один вывод я для себя все же сделал. Скорее всего, на Такеду каким-то образом влиял Мурата Сатоши, который покинул свой пост терапевта вслед за своим родственником Ягами Тецура. Возможно, эта парочка как-то влияла на Такеду или шантажировала его, и теперь Такеда понимает, что тоже мог вылететь из клиники вместе со всей компанией, но он вовремя остановился. Осознавать свои ошибки дорогого стоит. В любом случае, меня это совсем не касается. В конечном счете этой ночью мы не сомкнули глаз. До самого рассвета мы с Такеда Дзюнпеем перебирали различные клинические случаи и делились друг с другом опытом. Он оказался на удивление интересным собеседником. Теперь, когда я отбросил в сторону весь негатив, который вызывал у меня этот специалист, то понял, за что Такеда Дзюнпи когда-то был назначен терапевтом 10-го ранга. Утром мы проконтролировали состояние Тониговы Хайта. Мужчине до сих пор было трудно говорить, но его состояние улучшилось. Он поблагодарил меня за помощь и пообещал, что договорится с коллегами из Хиджиката Медикал, чтобы результат моего экзамена зачли. Взбодрив себя чашечкой крепкого кофе, я побрел на прием. Но среда началась для меня неожиданно. Перед дверью моего кабинета стояли три пациента, которых я совсем не ожидал увидеть. Тошиба Гата, Акита Ая и ее отец, директор отдела маркетинга, Акита Такихира. Поскольку я теперь терапевт 4-го ранга, то и этажи, на которых находится отдел маркетинга, являются моим участком. Но чтобы у двери моего кабинета собрались самые значимые лица отдела, это что-то новенькое. Акита-сан, Тошиба-сан, я поклонился старым знакомым. Не ожидал вас здесь увидеть. Нам нужна ваша помощь, Кацураги-сан, сказал Акита Такихира. На моем этаже творится черт знает что. Болеют все, и мы никак не можем это остановить.